Соня давно заметила, что отцов вообще легче обманывать, чем матерей, потому что отцы от чего-то стесняются задавать некоторые вопросы, которые матери задают обязательно, да еще и настырно требуют ответа. Она пулей вылетела из вагона метро и помчалась вверх по эскалатору, протискиваясь между плотно стоящими пассажирами. Эскалатор был длинным. Соня быстро начала задыхаться, но все равно рвалась вперед. Она опоздала на полчаса. Но Антон ее все-таки дождался. Слава богу! Вот он стоит. Такой красивый, модно одетый, такой взрослый. Ему 23 года. Он студент театрального. Уже понемногу снимается в эпизодах, но его обязательно заметят и предложат главную роль в каком-нибудь сериале, который будет смотреть вся страна. Вот тогда лялька Горданова утрется со своим бандитом. Подумаешь, в ресторан он ее водит и трахает на шикарной хате. А с кинозвездой на фестивале потусоваться — это как? Слабо? — Привет, — задыхаясь, проговорила Соня. — Извини, я времени рассчитала. — Ничего, — улыбнулся Антон и поцеловал ее. — Потрясающе выглядишь. Совсем не так, как на дискотеке. Я бы тебя не узнал. — Ну, дискотека, — как можно небрежнее ответила она. — Детский сад. Там и выглядеть надо соответственно. — Ну да, конечно. Куда пойдем? Хочешь, посидим где-нибудь? Они немного прогулялись, болтая о всякой ерунде. Потом зашли в бар дорогого ресторана. Антон выпил кофе, а Соня, в рамках взятой на себя роли взрослой девушки, попросила коктейль с яичным ликером. — Куда теперь пойдем? — спросил он, пристально глядя ей в глаза. Соня смутилась, не зная, как реагировать на такой вопрос. Она вовсе не была глупой или неопытной и прекрасно понимала, что Антон имеет в виду. — Можно в кино. — неуверенно ответила она. В кино она обычно ходила с мальчиками, потому что там можно было много чего себе позволить. До главного дела, конечно, не доходило, до настоящего секса нужно было еще дорасти, а также нужно было старательно улучшать момент, когда дома никого нет. Но для всего остального кинотеатр вполне годился, тем более при первом свидании. «Соня, я уже не в том возрасте, чтобы держать девочек за коленки и лазить им под юбку. Тебе есть куда пойти?» Она покраснела и отвела глаза, но быстро преодолела смущение. «А тебе?» — с вызовом спросила она. «Или ты привык, что об этом твои девушки должны думать?» Он усмехнулся и закурил. «Я, девочка моя, привык, чтобы мои девушки чувствовали себя комфортно и свободно. А комфортно и свободно девушка чувствует себя только в том месте, которое сама выбрала, а не в том, которое ей навязал мужчина, понятно? А лучше всего девушки чувствуют себя в собственном доме, где их собственная постель и их собственная ванная». Это было так по-взрослому, так не похоже на то, что обычно говорили и делали мальчишки, которым все равно. Где — все равно, как — тоже, лишь бы случилось. «А ты не слишком торопишься?» Она постаралась, чтобы голос звучал холодно и надменно. «Я вообще не тороплюсь. Ты хочешь сказать, что со временем решишь вопрос?» «Решу», — твердо ответила Соня. «Когда?» «Думаю, через неделю, может быть, даже раньше. Я собираюсь к отцу переехать», — соврала она. «А что это изменит?» «Что мать, что отец, разница невелика». «Только не с моим папой», — засмеялась она. «Ты его не знаешь. Он ни во что не лезет, вопросов не задает. Его целыми днями дома не бывает, а иногда и ночами». «Ну ладно, я подожду, только смотри. Я не из тех, с кем можно динамо крутить». «Да ты что, Антон», — горячо заговорила Соня. «Я тебе честное слово даю. Я все устрою». Потом они снова прогулялись до метро, где Антон припарковал свою машину, и поехали кататься. Уже совсем стемнело. Антон остановил машину в тихом пустынном переулке и целовал Соню так долго и искусно, что она готова была прямо сейчас прийти домой, собрать вещи и заявиться к отцу. Не выгонит же он ее, в конце концов. Нет-нет, надо решать вопрос как можно скорее, если Антон не дождется. А если он не дождется, она себе этого не простит. Соня, как и планировала, вернулась домой раньше матери, быстро переоделась, смыла с лица косметику, легла в своей комнате на диван и принялась обдумывать план переезда к отцу. Обед оказался незамысловатым, состоящим из блюд, купленных в кулинарии ближайшего супермаркета, но вкусным. Впрочем, Настя Каменская привередливой не была. Насытившийся котенок метеором носился по всей квартире, играя любым попадавшимся под лапы предметом. Периодически Настя слышала загадочное шипение, доносящееся то из одной, то из другой комнаты. «Что это шипит?» — спросила она Игоря. «Это карма. Она единственная, кто пока не принял котенка. Он лезет к ней, хочет поиграть, а она его гоняет».